Достоевский, это видно и по Алёше, хотел какого-то православного аджорнамента, православного францисканства, что ли, хотя, конечно, он не думал в таких терминах. Но Константин Леонтьев прав, заметив, что Достоевский порывался иногда связать христианство с гуманизмом, разумеется, только в иные минуты, не в бесах. И независимо от того, что он думал, в Мышкине он поставил еще один, еще более глубокий вопрос: можно ли высказать идею православия, идею христианства, благодать Духа Святого, совершенно непосредственно, от сердца, мимо всех установленных форм, мимо всей отвердевшей катафатической буквы. Мышкин с другой планеты. Там не было храмов, сон смешного человека. Не было вероисповеданий. Там никто не мог бы сказать, что доброе приходило из Галилеи. Или судить праведника, веровавшего не совсем так, как постановлено собором. На этой планете никто не грешил против Духа Святого, повеявшего откуда хочет в непривычном, чужом, новом облике. И Мышкин ставит нам вопрос, на который нет простого словесного ответа. Как войти в незримую церковь без окон и дверей, без правил приема, объединяющую и тех, кто о ней ничего не слышал, ибо веселый человек не может быть атеистом и не признающую никаких постановлений, никаких справок? Слова эти сказаны в другом романе, но они мышкинские. Как избежать общей соборной гордыни, гордыни вероисповедания, зачеркивающей самое искреннее личное смирение? Один из древних отцов охотно откликался, если его звали клеветником, блудодеем и тому подобное, но решительно отказывался от звания еретика, следовательно, еретик, то есть веровавший чуть-чуть иначе, мыслился хуже разбойника. Хотя в еретических церквах были свои святые. Это болезненно похоже на деление заключенных в лагерях. Воры — социально близкие, еретики — социально чуждые. Как удивительно упорна структура сознания при совершенной перемене всех идей. От святых отцов до Педро Кальдерона и от Кальдерона до отца и учителя. Войдя в зримую церковь и изнутри ее молясь за освобождение от грехов и этого и прочих, или идя рядом с ней в духовной, но неопределенной словами связи, принимая то, что принимается с любовью, но не пытаясь приказывать своему глубокому сердцу, избегая всех сектантских споров между профессионалами в черной, белой или желтой одежде. Видимо, оба пути возможны при достаточной глубине, при достаточном сознании трудностей, ответ каждый раз действительно только для одного, в глубине одной души и только для нее. Я не хочу сказать, что Достоевский думал в таких словах. Это моя собственная мысль, итог и порог моего собственного опыта. Но и во сне смешного человека, и во сне Версилова Христос приходит к людям, не знающим церкви, и его узнают без всяких внешних примет. Может, это действительно приходило к Достоевскому только во сне, в видениях, и никогда не высказывалось так грубо, как у меня. Но в Мышкине есть какая-то попытка ответа на этот невысказанный словами вопрос. Мне кажется, значительная доля пронзающего обаяния Мышкина именно в совершенной вынесенности его за рамки всей плоти веры, которую так любил Розанов, в область одного только чистого духа. Без канонов, без обряда, без направляющей руки старца духовному человеку, ищущему освобождение от греха, очень трудно. Но пример Христа — это не пример послушания человеку. И Павел уподобился ему, когда сказал: не есть для меня ни эллина, ни иудея. Я прошу понять известную фразу не в обычном профаническом смысле, как отрицание кровных связей ради духовных, и не просто так, как получилось. Новая церковь взамен старой, иудейской, которую Иисус никогда не отрицал и не велел отвергнуть. Я прошу это понять, зачеркнув исторические последствия в так называемом «чистом теперь», как это звучало в момент высказывания. «Не есть для меня ни иудеев, принадлежащих к законной религиозной общине, ни язычников, не знающих закона. Всем по-своему трудно. Одним бороться с гордыней индивидуального ума и воли, другим — с гордыней коллективного разума». Слова Петра о гордыне, обрезанных, вполне можно отнести сейчас к крещенным и сказать: кому-то из верующих должно быть в церкви, кому-то во внешнем отдалении от нее, в любви ко всем общинам, дух которых — подлинно Святой Дух. Не существует ни одного канона для всех. Духовное должно приходить свободно, изнутри, а не извне, по любви, а не по закону, хотя это вовсе не значит против закона. И любовь может заставить принять закон. Вот так Мышкина живет, все время дожидаясь голоса изнутри и слыша этот голос. Мышкин прикоснулся к тайне, которую хранит церковь, без зримой церкви, а потом уже узнал церковь. И идет он не церковным путем, а как бы рядом с церковью. Так тоже можно. И в этом есть свое глубокое обаяние, хотя это очень трудно. Мышкин во всем такой. У него нет ничего затверженного. Он вдохновенно, по благодати, находит правильное слово, правильный жест. Он не знает никаких приемов и без подсказки изнутри совершенно беспомощен. Он может быть... даже молиться не умеет в обычном смысле слова, то есть с уровня греха, с просьбой о милости, и научить этому не может. Борис, герой группового портрета с дамой Генриха Бёля, научил свою Лене молиться, а Мышкин никому ничего не научил. Он сам как-то обходился в Швейцарии. Там красота протягивала руку. И он эту руку брал. Этому он пытается учить других. Разве можно видеть дерево и не быть счастливым? Но они не понимают. Им надо прежде пробить груз греха, груз суеты, то есть им надо молиться молитвой мытаря. А у Мышкина совершенно нет этих интонаций. Мы живем в суете. В лучшем случае в суете дела. Но пусть даже в творческой суете. Всякая мысль и действие, не ведущие к Богу, грех. Мы не умеем сохранять Бога, даже если иногда находим Его. И поэтому живем в грехе, и вера наша почти всегда начинается с покаяния. Захваченность тем, что мы делаем, почти всегда доходит до рабства страсти и до предательства образа и подобия Божьего. И поэтому мы не можем просто пойти за Мышкиным, как арестант в кандалах не может поплыть. Хотя поплыть так просто. Так просто! Мышкин с другой планеты, а здесь, на Земле, действительно нужна была бы и Настасья Филипповна, и Аглае. Моя корреспондентка по-своему права. Хорошая церковь с ее испытанными приемами. Историческая церковь со всеми ее недостатками – во многих случаях неважными, но бодрые и ревностные. К несчастью, бодрости и ревности русскому православию тоже не очень хватало, и оно не только к Настасье Филипповне и Рогожину не поспело и не предупредило убийство, Достоевский здесь реалист, но и во многих других, еще более важных случаях осталось вялым и как бы не дошедшим до сцены, или, поспев, благословляло то, что уже без него решилось. Несть власти, аще не от Бога. Это несколько не относится к делу, но не могу не вспомнить, что в 1914 году все церкви благословляли каждая свою национальную армию, то есть в конечном счете дьявола, развязавшего бойню. И все, что началось после нее, весь настоящий XX век. И сейчас многие церкви и другие общины верующих продолжают делать то же самое. Маленькой Настасье Филипповне, наложнице Топкова, помогла бы и маленькая церковь, и в какой-то мере случай, что не помогла. Могла бы и помочь, если бы Настасье Филипповне встретился, скажем, отец Иоанн Кронштадтский. Но какая церковь поможет деве обиде, восставшей на всю нашу цивилизацию? Я этой церкви не вижу. Вижу только беспомощного князя Мышкина. Если сам Бог ему не поможет, то никто нам не поможет. Мышкин не от церкви, а прямо от Бога, от ангельской красоты мира, вошедшей в больную душу и отразившейся в ней, может быть, именно благодаря молчанию разума, Божьим ликом. Скорее всего, именно молчание разума помогло заре и водопаду в горах сделать свое дело. Ум ставил бы вопросы, называл бы и сравнивал, а так называемый идиот почувствовал, что делать ничего не надо, только не мешать заре что-то делать с собой. И она сделала. Я думаю, что Мышкина вылечил не Шнейдер, а покорность заре, состояние не мысли, японская муга, из которого родились толчки просветления, сатори. Можно это выразить и в христианских терминах. Духовная нищета облегчила приход благодати еще не усвоенной, не проникшей в каждую клетку тела и не утвердившейся в нем, но уже достаточно сильной, чтобы иметь в душе свет и радость. По определению старца Силуана, такова третья ступень любви к Богу. Это как раз про Мышкина. Он остановился перед последней, четвертой ступенью, на которой... Благодать в душе и теле дает мученикам силу переносить страдания. Остановился и ищет руки, которая помогла бы ему сделать последний шаг. Неведомо куда, неведомо как, но чтобы больше не скользить, не спотыкаться, а прочно быть в своей изначальной природе, в Боге. Мне кажется, на этом уровне термины не важны. Разными языками говорится об одном и том же, но я вспоминаю язык дзен, потому что первый шаг — лечиться водопадом, вглядываться в брызги падающей воды до просветления, никаким другим языком лучше не выскажешь. Для дзен это канон, это также заповедано, как христианину любить своих врагов. Мышкин, созерцающий водопад или видящий дерево, и не способный не быть счастливым, канонический сюжет для дзенга, живописи, отмеченной влиянием дзен, свиток, изображающий идиота, дзенского юродивого, и струю падающей воды, образ Дао, мог бы принадлежать Ма Юаню или Сайсю и хранился бы в монастыре как икона. А Рублев писал другое. Как-то меня спросили, что такое русский дзен? Букет ромашек? Я несколько дней не знал, что ответить, и вдруг почувствовал. Князь Мышкин. То есть то, что на Дальнем Востоке выразилось как дзен, в России ни в чем не выступило так полно, как в Мышкине. Если бы в православии возможны были секты, если бы Мышкин нашел учеников... и то, и другое невероятно, то от князя пошел бы русский дзен. А впрочем, может быть, абсолютная незаученность душевных движений и постоянное прислушивание к Святому Духу, и только к Нему, мимо всех канонов. Это и есть христианство самого Христа, идея православия, о которой писал Достоевский. Мне хочется верить, что так оно и есть. Тут, впрочем, сразу возникают бесконечные споры о словах, и надо замолчать. Но в чем я уверен, что я ясно вижу, это то, что Мышкина из невыносимой душевной тьмы вывел его водопад. Я почти увидел это на холодной ветреной заре, вспоминая недавно написанные рядом со мной стихи. «О, не бойтесь! В пустоте небес так спокойно дышится огню. Я земной тоске в противовес горний просверк в души оброню». И такая тихость разлита там, где свет дороги исследил, не погубит душу красота, а подхватит точно пара крыл. Вы крылаты, тяжесть — это ложь, истина в развернутом крыле. Лишь за мною до себя дойдешь, лишь сквозь небо подойдешь к земле. Свет склонился к самому кресту. Слышишь, льется благовесто гул, я тебе такую красоту, словно руку в бездну протянул. Зинаида Миркина. Когда князь Мышкин говорит, что красота мир спасет, он не рассуждает, не мечтает. Это неопровержимый личный опыт. Разумеется, совершенно неубедительный для остальных, для тех, кто не умеет так смотреть. Но он в самой глубине своей болезни принял руку, протянутую с неба, и эта рука день за днем вытягивала его и, наконец, вытянула. Не к тому, что называется нормой, а мимо, прямо к порогу ослепительного чувства полного бытия. Мышкину дана вспышка совершенного единства с чем-то, я не знаю с чем, но я пишу это с большой буквы, вспышка, похожая на те, которые столько раз описывали мистики. Один раз что-то подобное испытал Паскаль в течение 2 часов и назвал одним словом — огонь. Физик Паскаль не изменил себе, он точно определил начало и конец эксперимента. Но огонь блаженный. Огонь любви, от которого не откажешься, скорее, от жизни, если их нельзя совместить. Эротические метафоры приходят здесь в голову почти всем, так же, как религиозные метафоры. В любви мужчины и женщины, достигшей полной, божественной меры. Суфии почитали святыми любовные стихи язычников узритов. Еврейские книжники включили в Писание призыв Соломона, ибо сильна, как смерть, любовь, свирепа, как ад, ревность. Овладеть мистическим чувством так же трудно, как Ромео не покончить с собой от любви к Джульетте, как Меджнуну не обезуметь, даже еще трудней, потому что нет инстинкта, который приносит блаженный покой и сон. Перейти от мистической влюбленности к мистическому супружеству очень немногим удалось без помощи, без примера. Те, кто сумел, становились великими учителями. Мышкин так и не нашел в церкви такого учителя, такого помощника. Его прокидывали нечаянные, неуправляемые вспышки внутреннего света. Томила невозможность поделиться светом, соединиться в свете с другими людьми. Оба припадка, описанные в романе, от чувства внезапно нахлынувшего и неразделенного света, «Парфен, не верю!» Без всякой иконы, без традиции, без языка, потому что для высших мгновений нужен особый язык. Мышкин чувствует себя глубоко беспомощным, и он охотно пошел бы за старцем, который знал бы то, чего Мышкин не знал, и что ему было нужно. Но Достоевский сам этого не знал и не мог изобразить. Даже отвлекшись от соображений невероятности встречи, Мышкин сам достаточно исключителен. Мышкин — это предел Достоевского, предел увиденного изнутри. Засим уже отчасти за пределом, и поэтому несколько бледен. Больше программа, чем исполнение. Потому только, что Достоевский не смог? Или потому, что церковь не смогла бы, то есть почти забыла, глубины безмолвия и только изредка от одного святого к другому вспоминала их. Так Мышкин во всей своей незавершенности и слабости оказался самым законченным образом святости и в душе Достоевского, и в его романах, и во всей культуре XIX и XX веков. Пусть нечаянные, пусть неуправляемые, пусть гибельные, но вспышки внутреннего света выжгли суету, и душа, если ее не мутили снаружи, если ее оставляли в покое, становилась прозрачной, и в ней отражался Бог, и в Боге оказалось место для каждого. Самое главное, оказывается, не в приобретении, не в том, что можно приобрести, а в потере, в идиотской потере того, что Ганя и другие более умные люди считают личностью, в потере чувства пропасти между собой и другими, в потере обособленности «я». Самое главное — великая пустота, духовная нищета, в которую может войти все. И в этом зеркале равно отражается цветущее дерево, Аглая, Ипполит, Настасья Филипповна, генерал Иволгин, поручик Келлер. В опустошенной от суеты ума, в идиотской душе, Бог принимает детей своих, как евангельский отец блудного сына. Мышкин всего только литературный герой, но не все ли равно, во что воплотился дух? В конце концов, и от живого Мышкина осталось бы только слово, и, может быть, менее убедительное, чем слово Достоевского. Ради нескольких идиотов существуем, может быть, мы все, со всем нашим умом, со всей нашей великой цивилизацией, покоряющей Луну и планеты. У ирландского богатыря Кухулина было три недостатка. Он был слишком молод, слишком храбр, слишком красив, и поэтому он обречен. Логика кельтского поэтического сознания кажется странной, неожиданной. Но вот и в России говорят про детей, поразительно развитых нравственно. Не жилец он на этом свете. Почему? Разве нравственное сознание непременно связано с тенью смерти? И откуда она, эта тень? От болезни? От какой-то другой внешней причины? Или, как в старину говорили, Богу нужны ангельские души, и Он забирает их к себе? Или, как говорили еще раньше, Боги завидуют смертным? Такие объяснения давно не принимаются всерьез, но, может быть, что-то серьезное за ними все-таки стоит? Может, есть какой-то тайный порядок, который невозможно вместить ни во что, кроме мифа? Может, в древних обычаях приносить самого прекрасного человека в жертву богам не только варварство и психопатология, а еще догадка, смутная и грубо осознанная о таинственном законе бытия, по которому за общую вину платит не самый виновный, а самый чуткий. Мышкин и есть такой самый чуткий, самый чуткий, самый уязвимый. И невозможно не уязвить его. Слишком истончилась плоть, не в силах понести бремени, которое жизнь кладет на плечи. Бесполезно судить, что от чего. Это горение духа от болезни, обострившей чувства, или болезнь от горения духа, сжигающего ветхого человека. Можно ли считать чуткость, отклоняющуюся от нормы, недостатком, виной? Виновен ли первый человек, родившийся без шерсти, в том, что он замерз? Всегда ли герой виновен в своей гибели? В чем смысл выражения «трагическая вина»? Какая вина у Дездемоны? У детей Эдуарда, убитых по приказу Ричарда III, или трагически гибнут только Отелло, Глостер, Макбет, а Дездемона, принцы банка гибнут, так сказать, заодно, за компанию? Разумеется, можно подвести Христа под классическую эстетику и сказать: «Он исцелял в субботу, он нарушил закон, Точка зрения Каиафа и Анны достойна уважения. Они защищали закон без буквального, слепого выполнения которого народ не мог бы сохраниться. Это так же серьезно, чем соображение Крионта, приказавшего казнить Антигону. Но наше сочувствие только в теории делится между Крионтом и Антигоной. На самом деле простодушный зритель, не читавший ни Гегеля, ни Маркса или позабывший их, целиком на стороне сестры, схоронившей своего брата, врага народа, и красноречие Крионта не трогает его. Он готов сказать, как Белинский, магистру, защищавшему известное решение Николая I о Чаадаеве: «Нет, что бы вы ни сказали, я все равно не могу с вами согласиться. Мое сердце не вынесет, если я поставлю дух времени на один уровень с духом вечности». Тут не два времени столкнулись. Тут время столкнулось с вечностью, и вечность абсолютно права, а время, восставшее на нее, абсолютно неправо. Вся его правота от какого-то луча вечности. Она права, эта правота, против относительной, неполной правоты другого времени. Там, где вечность блеснула во всей своей полноте, времени больше нет.